«Вам не надоело предъявлять одно и то же?» – перебил я одного из офицеров. «Как я могу приказать стражу вести с вами переговоры, если вы для него всего лишь слуги его создателей? Как ты смеешь клеветать на старшую расу?» – взъярился офицер. «Мы прямые потомки Джори и никак не иначе. А страж утверждает совершенно иное», – подначил я Аграфов, – «и я почему-то доверяю ему больше. Наверняка, из палаты в курсе, кто вы такие, но они заложники обстоятельств и без вашей помощи им будет сложно, потому и молчат. В любой момент ситуация в системе может измениться настолько, что уже тебе придется что-то просить у нас, не боишься?» Не сдержался один из офицеров. «Это вы, Амирин Эглин?» — усмехнулся я, заметив недовольство на лицах аграфов. «Мне кажется, что вы явно торопитесь и не учитываете все факторы. Ты считаешь, что флот центральных миров не в состоянии уничтожить стража?» — криво усмехнулся самый старший аграф. «Да, в этом вы правы. С массированной атакой целого флота страж навряд ли справится. Вот только после такой атаки от боевой станции останутся только обломки, и конечная цель вашей экспедиции не будет достигнута. Ничего страшного, нам вполне хватит и этих, как ты сказал, обломков». «Пусть так», — согласился я с офицером, — «но вы не учитываете еще один нюанс. Что будет, если до прихода флота из центральных миров здесь объявятся пираты? Причем тут они? Откуда у них могут быть координаты этой системы?» — подал голос самый молодой аграф. «Во фронтире у адмирала пропало несколько разумных из экипажа, что он набрал здесь», — пояснил я. «Даже если страж уйдет, нам есть чем их встретить и продержаться до подхода флота». Не поверили мне аграфы. «Я бы на вашем месте не был столь самоуверенным», — пожелал я им напоследок. «Вы совершенно забыли, что находитесь на подконтрольных архам территориях, и именно они истинные хозяева этих мест. Не хочу огорчать вас еще больше, но вынужден сообщить, поблизости замечены корабли центра. Наш разговор шел на открытой волне, и многие его услышали. После того, как я отключился, в эфире поднялся настоящий вой, в чем меня только не обвиняли. Правители мира всего внезапно осознали, что им грозит реальная опасность. Дело дошло до того, что меня объявили беспринципным убийцей, у которого нет ни капли сострадания ни к старикам, ни к детям. Хотелось всем им напомнить, что это именно они пытались несколько раз меня убить, когда я оказался на планете, но понял, что это бессмысленно, это все равно, что масло подливать в огонь. Да, насчет детей они в чем-то правы, такой грех на душу брать не хочется. Придется дожидаться флот из центральных миров или содружества и уходить в самый последний момент. Если для рейдера это не такая уж и проблема, то для стража такой вариант совершенно не подходит. Ему, чтобы свернуться и уйти порталом, требуется определенное время. В этом случае я рискую потерять как боевую станцию, так и портал. Как ни крути, но придется рисковать и отсылать стража заранее, держа оборону в одиночку. Понимая, что могу и не успеть вывести всех новобранцев, максимально уплотнил посадку, в тесноте, как говорится, да не в обиде. Корабль ушел с 750 альвами на борту, теперь остается дожидаться прихода следующего транспорта. На борту рейдера сейчас более 600 новобранцев, но по понятным причинам, уйти сейчас я из системы не могу. Поселение на Терре только строится, и разместить такую ораву пока негде. Чтобы зря не терять время, принялся скупать все, что может пригодиться на новом месте, но довольно быстро торговля встала, местные объявили мне бойкот. Совершенно неожиданно проявили себя местные изгои, те самые, что не смогли удержаться на плодородных землях и были вытеснены на окраины. Малые кланы и семьи не видели свое будущее в содружестве, так как сильно сомневались, что там они не лишатся последнего, что предложить у них имелось, но взамен хотели, чтобы я взял их с собой. Изгои очень рассчитывали на то, что на новом месте они получат землю в собственность, это было их основное условие при переговорах. В общей сложности таких желающих насобиралось около 1000. Страж фиксирует работу 5 разведывательных зондов 5-6 поколений, обрадовал меня вестью аналитик. Вот и гости из фронтира пожаловали. Со стражем мы уже оговаривали возможные варианты действия, и сейчас будем работать по одному из них. Боевая станция укрылась маскировочными щитами, и теперь она выглядит основательно побитой, с рваными пробоинами на внешнем корпусе, но чем ближе зонды к стражу, тем выше вероятность раскрытия нашего обмана. Поэтому еще на дальних подступах разведчики были уничтожены перехватчиками с рейдера. Нужную информацию они передать успели и теперь следует ждать основные силы противника. Спустя 9 часов в систему стали заходить первые корабли. Зашли кучно, в течение получаса 13 вымпелов, 3 линкора, 2 тяжелых носителя, 5 крейсеров и 3 эсминца. Вид у них был будто только что вышли из боя. Судя по характерным подпалинам, пиратам довелось столкнуться с кочующими ульями архов. Противник быстро оценил ситуацию и, перегруппировавшись, выдвинулся двумя колоннами. Наиболее опасным противником был признан рейдер, против которого вышли 2 линкора, носители все крейсера. Я не стал дожидаться, пока корабли приблизятся, и открыл огонь на пределе возможностей. Залп из тоннельных орудий крупного калибра оказался совершенно неожиданным для противника. Основной целью для нас они посчитали свои линкоры, подняв на них щиты до максимума, и никак не ожидали, что я открою огонь по идущему немного позади неуклюжему носителю. Первым залпом я начисто снес ему все щиты, а второй пришелся точно в реакторный отсек. Ярчайшая вспышка, и от носителя практически ничего не осталось. Вперед выскочила пара крейсеров, активировав комплекс активных помех, пытаясь забить ими систему целеуказания рейдера. Страж воспользовался заминкой противника и отработал сразу по 2 линкорам. Гравитационный удар пришелся точно между ними, в результате чего один из линкоров лишился двигательного отсека, а у второго смяло носовую часть. Оба вышли из боя. По второй колонне отработали боевые платформы с ракетным вооружением, которые страж раскидал по системе заблаговременно. Тоннельные орудия стража добили эту колонну, не оставив пиратам ни малейшего шанса. 3 ответных ракетных залпа завязли в щитах боевой станции, не причинив ей какого-либо ущерба. Щиты рейдера не столь мощные, и нам пришлось несколько раз уходить вскрыт, чтобы сбить системы самонаведения ракет. После того, как из боя были выведены все линкоры и носители, пираты сменили тактику и попытались вырваться из системы, но им это не удалось. Плотным огнем страж добил остатки пиратского флота. На этом сражение не закончилось. Едва десант с рейдера добрался до корпусов разбитых линкоров, чтобы зачистить их от неприятеля, как в систему стали входить суда сопровождения флота. 3 средних транспорта, танкер, в сопровождении заметно побитых линкора, малого носителя и 3 эсминцев. Пираты вышли немного в стороне и сразу же оказались посреди минных объемов, выставленных стражем. На этот раз обошлось почти без стрельбы. По моей просьбе, страж принялся за взлом корабельных эскинов. В этом ему активно помогал Ставр. Мне крайне необходимы суда, чтобы вывести всех своих рекрутов. К сожалению, на минных объемах подорвались практически все корабли и суда противника. Более-менее уцелели транспорт, танкер и 2 эсминца. Остальные годились лишь в утиль. Казалось бы, линкор с его мощной броней должен был по-любому уцелеть, но полученные им ранее повреждения не дали ему ни малейшего шанса. Зачистка кораблей продолжалась более 2 суток. Пираты, даже в столь безвыходном положении, сдавались неохотно, предпочитая погибнуть в бою. Обычно так поступают те, кто на снисхождение уже не рассчитывает. Пришлось немного поработать радаром, подсказывая десантникам, в каких обломках искать еще живых пиратов. Заодно пытался разобраться, какие из уцелевших кораблей возможно быстро отремонтировать и перебросить на них оставшихся новобранцев и беженцев. Стражу приказал сворачиваться и уходить через портал. Не думаю, что у пиратов хватит сил на второе нашествие, да и флот из центральных миров должен быть уже на подходе. После декады авральных работ ход смогли дать крейсер, 2 эсминца, транспорт и танкер. Остальные корпуса кораблей и штатные буксиры с рейдера закинули в портал. Такими ресурсами разбрасываться не стоит. Уцелевших пиратов, после процедуры изъятия нажитого непомерным трудом, отправил на планету. Кстати, в грузовом отсеке на скорую руку отремонтированного транспорта обнаружились 100 криокапсул. Пустыми пираты возвращаться не собирались. После того, как в системе никого не осталось, подошел транспорт Сальты. Его, помимо последней партии рекрутов, загрузили уцелевшими платформами с ракетными установками и отправили назад. Сам же принялся за портал. Его предстояло деактивировать и свернуть. На это ушло чуть меньше суток. А потом потянулись долгие часы ожидания прибытия флота из центральных миров или Содружества. Местные уже догадались, что страж ушел, и попытались выйти на орбиту планеты. На общей волне предупредил, что не стоит этого делать. Что тут началось? Народ уже в полной мере осознал, что им может грозить, и требовал обеспечить защиту до подхода флота. С высаженными мной пиратами местные разобрались быстро и без особых сентенций. Те пришли за их жизнями и тем самым подписали себе приговор. Тем более, ответить им было почти нечем, я разрешил взять с собой лишь личное оружие. «Капитан, получено кодированное сообщение», — удивил меня аналитик. «Использован давно устаревший шифр управления внутренней безопасности 7-го флота Империи Джори». «Даже так», — удивился я, — «насколько устаревший и откуда он здесь мог взяться?» «В свое время шифры меняли довольно редко, и этот применялся еще до начала конфликта в Империи. Могу предположить, что кто-то из офицеров этого управления был осужден и доставлен на эту планету. Личный эскин офицера каким-то образом уцелел, и сейчас им воспользовались. Организуй отдельную линию», — приказал я аналитику. «Давай посмотрим, кто там у нас такой умный». На одной из вспомогательной инфопанели боевой рубки появилось изображение седовласого старика с коротким ежиком на голове и аккуратной бородкой. Пристальный оценивающий взгляд остановился на мне, и только после несколько затянувшейся паузы старик заговорил. «Верускота», — представился он, едва заметно кивнув. «Ходят слухи, что в скором времени здесь объявится аграфы из центральных миров». Эмда удивил. «Потратить столько времени и сил только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство? Что-то здесь не так». По властному и волевому выражению лица старика видно, что глупостями заниматься он точно не станет. «Так, что же он действительно хочет? Вас интересует что-то конкретное?» — поторопил я собеседника. «Прежде чем продолжить, хотел бы узнать, имеется ли у вас возможность пройти генную коррекцию?» «Да такая возможность имеется», — кивнул я старику. «Сколько это будет стоить?» — решительно продолжил Верус. «Предлагайте», — не стал я обозначать цену. В руках старика появились два внушительных куска необработанных минералов. Будущие накопители класса Абсолют, никак не меньше. «Я точно знаю, что у стражи есть возможность обрабатывать такие заготовки. Вы предложили слишком большую цену», — не стал я обманывать старца. «Да, ты прав, но у меня есть еще одна просьба», — Верус на мгновение задумался и продолжил. «Ты заберешь меня и близких мне разумных». Эмда еще раз удивил меня дедушка. Судя по виду, дедок явно не из простых и еще недавно был при власти. От чего или кого бежит дедушка? «Клан Кота — один из самых древних аристократических родов на планете», — пришла подсказка от аналитика. «Известны тем, что являются ярыми приверженцами чистоты расы. Сравнительно недавно Верус отошел от дел, передав всю полноту власти своему наследнику». «Сколько вас?» — задал вопрос бывшему главе клана. «Не больше полусотни. Кому необходима коррекция?» «Внучке. Если учитывать непонятную страсть в клане Кота к чистоте крови и ограниченное количество аристократических семейств на планете, то вполне понятны возможные проблемы девушки, очередная жертва близкородственных связей. В этом случае даже полное исцеление не поможет, только медкапсула Джори. Где и когда я могу вас забрать?» — согласился я. Как ни странно, но разговор о коррекции имел свое продолжение. Уже после того, как я договорился со стариком, спустился в оранжерею, в надежде застать там Элис. Как и мне, ей нравилось проводить там свободное время. На этот раз мне не повезло, Элис находилась в учебной капсуле. «А когда ты планируешь лечь на коррекцию?» — озадачил меня аналитик. «С чего это вдруг?» «Если тебе интересно, то страж до сих пор в полной уверенности, что ты Джори, работающий под глубоким прикрытием. В свое время сотрудники имперских спецслужб довольно часто прибегали к данной процедуре. Ты уверен, что коррекция мне необходима?» «Дело в том, что при углубленном изучении твоего генома в нем обнаруживаются маркеры расы Джори. Не может быть такого», — не поверил я. «Не скажу, что ты прямой потомок, но частица их крови в тебе несомненно присутствует. Откуда на Земле взяться имперцам Джори? Скорее всего, это какой-то незавершенный проект или испытательный полигон. Не стоит исключать вероятность того, что твоя планета еще один карцер для особо провинившихся. Если это так, то почему ранее проведенная коррекция прошла по стандартам Спалотов? Несовершенное оборудование. В той медкапсуле аграфов особого выбора не было, всего три позиции: Спалот, аграф и хуман. Честно говоря, после того, как я узнал, что из себя представляли Джори, уподобляться им совершенно не хочется. Ты уже побывал в образах непонятного хумана и странного Спалота. Смена ипостаси на тебе точно никак не отразится. МД, честно говоря, даже и близко не предполагал такой вариант развития. Аналитик уверяет, что коррекция мне просто необходима. В первую очередь для того, чтобы снять имеющиеся ограничения нейросети. Я уже и сам заметил, что она как будто зависла в своем развитии, едва добравшись до параметров 17 поколения. Кроме того, есть возможность немного подправить внутренний источник, в плане увеличения его объема. В общем, аналитик меня почти дожал. Противопоказаний по коррекции нет, подвел итог эксперт. Осталось только выбрать подходящее время, но с ним в ближайшее время полнейший затык. Бросить все на ставроаналитика и лечь в капсулу сейчас точно не получится. Искины уже не единожды доказывали, что на них вполне можно положиться, но есть у меня сомнения, что в критической и нестандартной обстановке они могут не совсем верно распределить акценты, вследствие чего последуют неверные решения. Я не утверждаю, что у меня котелок варит вернее, но три головы куда лучше, чем две. Да и сработались мы уже. Если что не замечу, мне всегда подскажут или наоборот. Вируса КТ и его сопровождающих встречал на летной палубе. Бывший глава с трудом сдерживал свои эмоции, выйдя из бота. Как я уже знал, в его клане имелось несколько шаттлов и ботов, но эта техника давно устарела и выглядела откровенной рухлядью. А сейчас перед его взором предстали ряды самых совершенных машин, превосходящие все, что имеется даже в центральных мирах. Вслед за Верусом, в окружении телохранительниц, вышло худосочное блондинистое чудо с неприлично ярко-зелеными глазами. Бледная кожа рук и лица почти просвечивалась, да сам вид внучки Веруса был откровенно болезненный. Рядом стоящая Элис едва слышно фыркнула. Чего это с ней вдруг? До меня донеслась волна превосходства и удовлетворения. Да и откуда вдруг такие эмоции? Девушка на грани жизни, а ее туда же, в потенциальные соперницы. Впервые почувствовал, что по отношению ко мне у Элис имеются какие-то планы. Это вселяет определенные надежды. Прибывших определил в VIP-зоне. Столь шикарная оплата проезда подразумевает соответствующее обслуживание. В тот же день внучка Веруса легла в капсулу капитанской медсекции. Бывшему главе пришлось дать временный допуск, чтобы он в любое время мог видеть внучку, уж очень настаивал. Помимо генной коррекции он настоял на восстановлении физической формы, а этот процесс не столь быстрый, хоть и не такой затратный, как сама коррекция. Давно ожидаемые гости из центральных миров объявились спустя сутки. В системе два разведчика под скрытым, доложил Ставр. Один из них направляется к планете, другой пошел на сближение с нами. Таких шустрых корабликов у наемников нет. Им, если и посчастливится приобрести такой разведчик, то точно без активных щитов маскировки, которые в обязательном порядке демонтируют. Характеристики сканирующего оборудования, появившихся разведчиков, никак не ниже 10 поколения. Засечь рейдер, находящегося на самой окраине системы, другими средствами было бы весьма затруднительно. В принципе, мы особо и не скрывались, но сам факт нашего обнаружения говорил о том, что наконец-то прибыли долгожданные гости из центральных миров. Теперь можно смело уходить. Ставр, становись на разгон, приказал я корабельному эскину. Разведчику нас не догонать, да и цель ему не по зубам. Максимум, что он сможет, снять сигнатуру корабля и получить изображение в оптическом диапазоне. Нужно было уходить раньше, не к месту озадачил меня аналитик, и оставить систему без прикрытия. Пираты, после полного разгрома, сюда точно больше не сунутся, а архи в эту систему сами не пойдут. Это почему же, удивился я, страж с самого начала запретил им здесь появляться. Ты хочешь сказать, что архами можно управлять? Не поверил я. Управлять ими в полной мере уже не получится, твари как-то сумели обойти имеющиеся ограничения, но кое-что от базовых закладок в них сохранилось. Иными словами, ты хочешь сказать, что появление архов дело рук Джори? Да, один из недоведенных до конца проектов. В ходе начавшейся смуты в империи, архам удалось вырваться на свободу и теперь имеем то, что есть. Кстати, система Альта также защищена от нашествия инсектов, а раньше сказать об этом было нельзя, разозлился я. Так все же очевидно, да ты и сам не спрашивал. Выйдя из гипера в глухой тупиковой системе, развернул портал и как только он активировался, сразу же им воспользовался. Окно перехода свернется спустя пару минут после нашего ухода, а сам портал скроется за щитами маскировки и спрячется в короне местного светила. За время нашего отсутствия страж успел полностью привести себя в форму и активно взялся за освоение системы. На орбите четвертой планеты образовалось корабельное кладбище из разбитых кораблей пиратов. Страж их пока не трогал, дожидаясь моего решения на этот счет. Там, действительно, есть над чем подумать. Кроме рейдера и пары другой древних лоханок у нас ничего нет, а корабли нужны как воздух. И дело тут не только в защите звездной системы, необходимо произвести разведку всех прилегающих секторов, чтобы более полно ориентироваться в окружающей обстановке. Пока на маршевых добирались до планеты, определились с первоочередными задачами. Корабельную нанофабрику с рейдера временно снимаем. Она займется восстановлением танкера и грузового корабля. Будем делать из них топливный терминал на орбите газового гиганта. Страж займется модернизацией древних линкоров. Что-то сверхъестественного из них не выйдет, но пара неплохо вооруженных платформ из них получится. В дальнейших планах также перестройка нескольких крейсеров и эсминцев, а те, что уже на ходу, займутся патрулированием и исследованием соседних систем. Строительство поселения на планете шло практически безостановочно. Подземные коммуникации были готовы в полном объеме, и теперь шло возведение малоэтажных городских кварталов. Только после этого строительный комплекс примется за многоэтажный деловой центр. Кстати, городской эскин был уже установлен, и под его контролем теперь весь ход строительных работ и все городское хозяйство. Немного позже надо будет спуститься и запустить несколько производств, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения города. Верускота и его команда покинули рейдер практически сразу же, как только мы оказались на орбите планеты. С его внучкой мне не удалось перекинуться даже парой фраз. Дед забрал ее прямо из медкапсулы и сразу же направился на новое место обитания. Еще на подлете он переговорил со мной на эту тему, и я выделил ему участок территории, прилегающий к городу. Вначале предложил ему живописный участок в глубинке, но он отказался, жизнь в глуши его не прельщала. А с Элис у нас все наладилось. Девушка оказалась сообразительной и быстро поняла, что на прогулки под луной и дорогие безделушки рассчитывать не приходится, на них у меня попросту нет времени. Нет, конечно же, определенные знаки внимания я ей оказывал, да и своей симпатии не скрывал. Какой-то ответной страсти в ее эмоциях я не заметил, но может оно и к лучшему. Стерпится, слюбится, как говорится. Элис почти сразу же перебралась в мои капитанские апартаменты, и теперь я почти женатый не пойми кто. Это я насчет предстоящей коррекции. Глава 15. Торговая станция. Запущенные мной производства не отличались особой производительностью. У меня сложилось такое впечатление, что имперцы не планировали массового переселения на Терру. Здесь планировали создать нечто похожее на запасную базу одного из домов Джори. Отсюда и столь скромные возможности производственных комплексов, рассчитанных на поддержание жизнедеятельности небольших поселений с общей численностью населения до 1 миллиона жителей. Очевидно, в случае надобности, наращивать производственные мощности планировали по мере необходимости, завозя все необходимое из метрополии. Сами производства представляли из себя многофункциональные 3D-комплексы гражданского назначения, соответствующие 15-16 поколениям по стандартам Содружества и Центральных миров. Нанофабрики в гражданском секторе почти не применялись, и виной тому являлась их высокая стоимость. К тому же, они весьма требовательны к исходному материалу. Как показал диагност, на этот раз в медкапсуле я буду отлеживаться не меньше декады. Отклонения были не столь серьезные, но их хватало. Перед процедурой всю полноту власти, на время моего отсутствия, передал стражу и Киму. Если со стороны стража возражений не последовало, то Ким буквально встал на дыбы, чтобы он еще за гражданских отвечал. Понять его можно, но мне-то что делать? Аналитик отпадает по вполне естественным причинам. Пребывание в медкапсуле ему противопоказано, а без меня он переходит в своего рода спящий режим. Все видит и понимает, но без моего ведома принимать решения не имеет возможности. Ким посоветовал присмотреться к Верусу Кота. Необходимым опытом бывший глава обладал, да и хватка соответствующая имелась. Ким на коротке уже несколько раз с ним сталкивался и даже умудрился получить несколько дельных советов. К нашим услугам, в плане строительства и оборудования своего поместья, Верус так и не обратился. Да и зачем, если в наличии имеется рабочий артефакт предков? За час с небольшим он развернул внушительных размеров виллу с обширными пристройками и фонтаном во внутреннем дворе. Не все удалось сохранить в целостности, посетовал он, когда я прибыл с визитом вежливости, узнать, как он здесь устроился. Со временем, многое из внутреннего убранства было утеряно, и сейчас большая часть помещений пустует. Надеюсь, вы поможете мне в приобретении необходимого. Обратитесь с запросом к городскому Искину», — кивнул я Верусу, соглашаясь помочь. «Он скинет вам прайс по всему, что можем предложить на данный момент». Погода стояла великолепная, и заходить в помещение желания не было. Расположились за столиком под легкими тентами у фонтана. «Что вас ко мне привело?» — перешел к делу Кота, как только слуги прекратили сервировать столик и отошли в сторону. «Не верю в праздное любопытство». «Вы правы», — усмехнулся я, — «на праздное любопытство у меня времени нет, а к вам я пришел с предложением. Мои подчиненные неплохо отзываются о вас и рекомендуют назначить главой строящегося города. Как вам такое предложение?» Неожиданно, не сдержал своего удивления Верус. «Не верю, что у вас нет преданных и ответственных специалистов». «Преданных и ответственных у меня хватает, а вот со специалистами, особенно гражданской направленности, настоящая проблема. Я вижу, у вас администратор третьего поколения и сопутствующие изученные базы имеются. Насколько я успел уже заметить, третье поколение для вас глубокая древность», — усмехнулся бывший глава. «Нейросеть можно и поменять, а вот где взять наработанный годами жизненный опыт? В качестве оплаты предлагаю установку новой нейросети и имплантов, а также провести процедуру полного омоложения. Энда, даже отказываться от такого предложения как-то совестно». «Сумели, молодой человек, зацепить старика. У меня только одно дополнение – нейросеть для внучки». «Согласен. Кстати, как она?» «Проходит адаптацию. Она сейчас привыкает к новому телу и не вышла поприветствовать вас только потому, что боится показаться неловкой. Вы уж простите ее за эту слабость». «Ничего страшного. Сам не раз бывал в схожих ситуациях». Аналитик скинул стандартный договор найма на почту Кота. Спустя пару минут у меня в штате появился квалифицированный глава города. Ему в помощь планирую подрядить чету Энки. Пребывание на рейдере им порядком надоело, и они пожелали обосноваться на Терре. Гард будет заниматься внутренней безопасностью, а его жена – заведовать складским хозяйством. Уже перед тем, как отбыть, поинтересовался: «Если не секрет, почему вы отошли от дел?» «Какой уж тут секрет», — с досады махнул рукой Верус. «Наследник поспособствовал. Говорит, стар я стал для серьезных дел, да и здоровье уже не то. И, что самое поганое, возразить на тот момент не было никакой возможности, сам передал ему в руки все силовые структуры клана. Перед тем, как залечь в капсулу, еще раз переговорил с аналитиком. Какой смысл в коррекции, если на данный момент меня все устраивает?» Задал я ему вопрос, который не давал мне покоя. «Смена статуса», — был краток аналитик. «Сейчас ты официально признан союзником, после коррекции станешь владельцем боевой станции, а после поднятия необходимых баз станешь командующим. В чем разница между владельцем и командующим? Владелец обладает лишь имущественными правами и в непосредственном боевом управлении участия не принимает. Кроме того», — продолжил аналитик, — «ты не смотришь в будущее. Что ты будешь делать, если тебе в руки попадут артефакты, для активизации которых необходим статус высшего приоритета?» «Да, об этом я действительно не задумывался. Меня несколько беспокоит вопрос личной идентификации», — выразил я свое беспокойство. «Не буду ли я походить на какого-то биологического монстра? Хуманы, составляющие основу содружества, являются естественными потомками имперцев, и на их фоне ты почти ничем не будешь выделяться. Единственное, чего стоит опасаться, — проверку на степень соответствия, но я не думаю, что в ближайшем будущем тебе потребуется проходить эту процедуру. Она используется в основном для подтверждения статуса при заключении аристократических браков и союзов». Декаду нахождения в медкапсуле совместил с изучением необходимых учебных баз. У стража в капитанском сейфе нашелся целый комплект по тактике, стратегии и управлению. Все, конечно, изучить не удалось, но начальные уровни более-менее освоил. Сразу же после медкапсулы заглянул к стражу и прошел процедуру полной идентификации, после чего был признан полноценным джори и вступил в права владения боевой станцией, как единственный живой представитель империи. После краткого поздравительного спича от стража был вежливо отправлен обратно, с пожеланием и впредь не путаться под ногами, пока не изучу все необходимые базы. На Терре все шло своим чередом, и моего вмешательства дела не требовали. Вместе с Элис спустились к месту строительства будущей резиденции. Сейчас здесь совершенно пустынно, строительный комплекс занят возведением города, но это не помешало провести замечательный день на природе, под шашлычок и заплывы в небольшом озере. Поздним вечером вернулись на рейдер. На следующий день не знал, чем себя занять, до следующего сеанса обучения еще сутки. В голове сплошная каша и даже думать ни о чем не хочется. На душе также от чего-то неспокойно. Что, в конце концов, происходит? Решил отвлечь себя физическими нагрузками. После двухчасовой тренировки наконец понял, что мне не дает покоя. Аналитик, твое мнение по поводу дальнейшего развития событий, в связи с появлением аграфов в бывшей системе стража, поинтересовался я у своего Искина. Если кратко, то появление такого количества потенциальных пси-операторов неизбежно приведет к дисбалансу сложившегося миропорядка между центральными мирами и Содружеством. МДА, похоже, заработала одна из учебных баз. Она-то и не давала мне покоя с самого утра. Если так будет продолжаться и дальше, то так недалеко до сумасшествия. Приоритет в использовании базы стратегическое планирование изменен, проинформировал эксперт. Что это значит, не понял я. Для полноценного использования учебной базы задействован один из вновь выращенных имплантов, работающий в непрерывном активном режиме. Сейчас он переведен в фоновый режим. Теперь более-менее понятно, что давило на меня с самого утра. Что ни говори, имплант нужный, но при отсутствии полноценно изученной базы и полного пакета данных, необходимых для анализа, он здорово фонит, забивая голову непонятно чем. Так что там по пси-операторам, продолжил я разговор с аналитиком. Старшие расы в скором времени получат реальную возможность активировать все имеющиеся у них артефакты, что неизбежно приведет к еще большему технологическому разрыву между центральными мирами и Содружеством. Действительно, ситуация вырисовывается не из лучших. Содружество точно не согласится на роль вечно догоняющих и потребует свою долю в виде тех же пси-операторов. Да, с артефактами древних в Содружестве не так густо, как в центральных ирах, но тем не менее, они есть. Все прекрасно понимают, что делиться информацией старшие расы точно не станут и здесь. Делом принципа становится возможность изучения того, что уже имеется в их закромах. Возможностями изучения наследия Джори обладают лишь несколько образований Содружества, в число которых входит Империя Ротан и Арвар, Федерация Нивы и Конфедерация Делус. Остальные предпочитают перепродавать артефакты, не тратясь на исследовательские работы. Существует ли возможность как-то заблокировать активизацию артефактов? Задал я вопрос аналитику. Программным кодом, подтвердил мое предположение Искин. Но для этого необходимо, чтобы носитель этого кода находился в непосредственной близости от активируемого артефакта. Как я понимаю, в запасниках стража данный код имеется, поинтересовался я на всякий случай. Совершенно верно. Остается лишь самая малость, подвел я итог, подбросить каким-то образом данную блокировку в центральные миры и Содружества. Идеи на этот счет имеются, с идеями у аналитика было туго. Подключили к обсуждению стража и Ставра, но и они ничего предложить не смогли. МДА тут без троянского коня никак не обойтись. Вот только, что предложить ученым, чтобы те сами вцепились в коняшку мертвой хваткой. У нас есть два лишних Искина 15 поколения гражданского образца, желательно не ниже крейсерского класса. Есть такие, пришел ответ от стража. Один в центральные миры, а другой в Содружество, догадался аналитик. Только как мы их туда доставим? До границ Содружества, мы, а дальше пусть адмирал Карт де Эстли занимается. Насколько я помню, у него довольно натянутые отношения с аграфами, чем не повод реабилитироваться в их глазах. Рейдер и два крейсера сопровождения к выходу будут готовы через 5 суток, доложил страж. Какие еще крейсера? Не понял я. Оказывается, пока я находился в медкапсуле, страж приступил к срочному ремонту наиболее боеспособных пиратских крейсеров, захваченных нами. На скорую руку обновил боевые рубки, установил новое оборудование, по 2 спаренных тоннельных орудия и полностью заменил все лазерные установки ближнего боя. Также смонтировал по дополнительной паре реакторов и слегка прошелся по настройкам разгонных движков. На большее времени просто не хватило. В общем, крейсера теперь можно условно отнести к поколению 7+. Что вполне сопоставимо с современными аналогами из Содружества. В свете последних событий, одному появляться во фронтире довольно опасно, прокомментировал старания стража-аналитик. Кстати, он и над рейдером немного поработал. Поменял панели на внешнем корпусе, изменил сигнатуру, кое-где перекрасил. Теперь никто с уверенностью не скажет, что это тот самый рейдер. Что же касается идентификатора, то во фронтире он не столь необходим. На крайний случай, у нас в их наличии целый пакет, начиная с боевых кораблей аграфов и заканчивая пиратскими развалинами. Складывается такое впечатление, что искины уже просчитали сложившуюся ситуацию и пришли к определенным выводам. Напрямую приказывать мне они не могут, вот и подталкивают в нужном направлении как могут. Хорошо еще, что все задуманное ими не во вред мне. Основная опасность для всех нас исходит из центральных миров. Получится у них там с артефактами или не получится, дело второе. Главным призом для старших рас по-прежнему является действующая боевая станция Джори. И искины это отлично понимают. 5 дней потратил на скопившуюся текучку и подготовку к рейду. Пару раз побывал на Терре, заглянул к новому главе города. Кстати, надо будет определиться с названием, а то все город, да город. Верус неплохо устроился, обосновавшись в первом высотном здании будущего делового центра. Строительство города близится к завершению, и основная часть переселенцев уже заселилась в новые дома. По мнению Веруса, уже через 1,5 декады строительный комплекс приступит к возведению моей резиденции, так что вполне вероятно, по возвращению можно будет отпраздновать новоселье. Косметическому ремонту подверглись не только мои корабли, но и я сам. После коррекции я стал выглядеть как настоящий ариец, атлетически сложенный блондин с голубыми глазами. Элис не сразу приняла мой новый образ, но довольно быстро привыкла, при каждом удобном случае подшучивая на мной, здесь также в ходу анекдоты про блондинок. Перед самым отлетом переговорил с Элис по поводу основной цели нашего выхода. Ей предстояло связаться с отцом и вызвать его во фронтир, чтобы он забрал искины. Об истинной сути планируемых действий я умолчал и совсем не потому, что не доверяю Элис, а лишь руководствуясь значением поговорки. Меньше знаешь, крепче спишь. В прошлой жизни я не раз обжигался на несдержанности девушек, когда они в запале выдавали всю подноготную. Вот и сейчас решил перестраховаться. Капитан, обратился ко мне аналитик перед самым выходом в рейд. Твоя подруга собирает сведения о системе Альта, поселении на Терре и боевой станции. Ты ничего не путаешь, не поверил я. На ее нейросети появился файл, зашифрованный личным кодом адмирала Карт Дейстли. Это еще не повод подозревать Элис. Она имеет полное право передать личное сообщение отцу. Дело в том, что мне известно содержание этого файла. И что там, по-твоему? Продолжал я упорствовать. Изображение звездного неба, боевой станции, Терры и строящегося города. Кроме того, я несколько раз блокировал ее попытки снять данные с навигационных искинов. Да, последние точно перебор. И ведь даже ментальные установки не сработали, хотя чего им, собственно, срабатывать, если прямого урона мне нет. Попыталась бы она передать эти сведения моим врагам или тем, кого я таковыми считаю, то у нее однозначно ничего не вышло, а так, всего лишь весточка отцу. Выходит, слишком полагаться на ментальные закладки не стоит. Как показывает практика, их довольно легко обойти. Жаль, очень жаль. Я надеялся, что с Элис у нас есть хорошие шансы на будущее. Кстати, теперь ей встречаться с отцом противопоказано. Одно дело, когда сбрасываешь тщательно отредактированное аналитиком небольшое послание, и совсем другое, прямой контакт, где нет никакой возможности проконтролировать передаваемую информацию. Как вариант, можно просто отключить нейросеть, но стоит ли рисковать, если есть возможность избежать всего этого? Конечной точкой нашего маршрута являлась система Звездного Баронства, граничащая с Эмираном. Совершенно недавно здесь проходили бои с архами. По какой-то счастливой случайности инсекты не обратили внимания на эту небольшую систему, устремившись в более богатые секторы Эмирана. Здесь же обошлось малой кровью, пару-тройку раз заходили одиночные ульи, от которых быстро избавились, навалившись всем миром. Понятное дело, без жертв не обошлось, более того, технологическая отсталость фронтира показала себя во всей красе. Потери были на уровень выше, чем в том же Содружестве, но повезло, отбились. Как ни странно, особого столпотворения в системе не наблюдалось. Местные власти, опасаясь, что караваны беженцев могут привлечь архов, при поддержке рейдовых групп из Содружества, организовали их транзит в более спокойные места. Сейчас в системе находилась одна из таких групп поддержки, с пропиской из Федерации Нивы. В ее состав входили 2 линкора, средние носители до 10 крейсеров и эсминцев. Местный флот располагал порядком побитой боевой станцией и 3 древними линкорами 4-го поколения. Количество крейсеров и кораблей меньшего ранга едва превышало 20. Для фронтира вполне существенный флот. Перед тем, как отправить сообщение адмиралу, арендовал ячейку хранения на торговой станции, где оставил специально подготовленные искренние послания от Элис на чипе. Свободное пользование гиперсвязью я запретил, мотивируя отказ режимом безопасности. Не знаю, поверила ли в это Элис, но у остальных членов экипажа мой запрет не вызвал ни малейших возражений. Что касается адмирала, то я не думаю, что он самолично посетит эту систему, не по статусу бросаться сломя голову в какую-то дыру во фронтире. Скорее всего, пришлет курьер или попросит кого-нибудь забрать посылку. Дожидаясь реакции адмирала, занялся своими делами. Очередная попытка легализации, регистрация корпорации команды наемников, распродажа скопившихся запасов. Пользоваться прежним именем и статусом крайне опасно даже находясь во фронтире, так что пора возвращаться к истокам и вспоминать свое настоящее имя. Сейчас самое подходящее время для оформления документов, беженцев хоть пруд пруди, большинство архивов сгинули в пучине нашествия архов, разбираться кто ты и откуда толком некому. При наличии хоть каких-то документов, оформление ксивы особых проблем не вызывает, особенно, если ты из мест, где побывали инсекты. Понятное дело, что с такими бумажками вход в Содружество заказан, но я туда пока не стремлюсь. Как и ожидалось, бумажная волокита не затянулась. Пришлось, правда, кое-кого финансово заинтересовать, но без этого во фронтире дела в принципе не делаются. Теперь согласно новым документам и личному идентификатору, Илья Новик является главой корпорации Терра с пропиской в дальнем фронтире без указания конкретных координат, указан только сектор, в котором находится несколько десятков звездных систем. После нашествия архов, обитаемые системы превратились в абсолютно безжизненные миры, и те, кому посчастливилось выжить, теперь заняты поиском новых мест обитания. К этой группе беженцев относится и корпорация Терра, осуществляющая поиск в указанном секторе. Что же касается статуса, то благодаря сохранившимся клановым регалиям и как глава корпорации могу претендовать лишь на баронета, звездной системы-то у меня нет. Но мне эта возня с титулами уже не интересна, тем более что для всех своих я как был князем, так им и остался. Как это странно не звучит, но после коррекции альвы стали мне еще ближе. Теперь я с уверенностью могу утверждать, что все они мои потомки, не в буквальном смысле, конечно. Всякая уважающая себя корпорация обязана иметь свое представительство. В нашем же случае можно вполне обойтись небольшим временным офисом. Компания у нас молодая, никому не известная, без прописки, вряд ли кто по этому поводу будет возмущаться. Что же касается работы, то для создаваемого офиса она тем не менее найдется, у меня войсковой транспорт набит грузом, вот пускай займутся делом, то бишь распродажей. Разорившихся компаний во фронтире хватает, набором с квалифицированного персонала проблем не предвидится. Еще одной задачей офиса станет мониторинг возможного интереса к нашей компании со стороны Содружества, а также контроль активности старших рас в данном секторе. Также офис будет ориентирован на работу среди беженцев, пускай вербуют переселенцев. Как и предполагал, с организацией офиса проблем не возникло. Агентство по подбору персонала быстро организовало кастинг с претендентами, да и с выбором подходящего помещения долго заморачиваться не пришлось. Пустующих офисов хватало даже в центре столицы Звездного Баронства. После того, как улеглись страсти с выбором персонала, связался с местным представителем мусорщиков. «Мне в кратчайшие сроки необходимо создать крепкий боевой флот для защиты метрополии. Да, у меня есть страж, но он один и против полноценной армады не выстоит. Ему необходима помощь. Перед самым выходом мы переговорили с ним на эту тему, и он ясно дал понять, что создать собственный клон не в состоянии. Его возможности ограничены поддержанием собственной боеготовности и восполнением запасов, в крайнем случае, выпуском отдельных корабельных компонентов, необходимых сопровождающей эскадре, в одиночку боевые станции используются крайне редко. Остается корабельная нанофабрика, но ее возможности также невелики. Кроме того, мне не хотелось бы лишаться столь качественной защиты рейдера, в случае использования нанофабрики для постройки еще одной боевой единицы. Исходя из этих соображений, мне крайне необходима автономная корабельная верфь, не ниже крейсерского класса. Купить такую в Содружестве у меня не получится из-за отсутствия гражданства и соответствующего социального рейтинга, а в Амироне сейчас можно найти все, что угодно. Мусорщики ребята безбашенные и первыми появляются на местах сражений, рискуют головами, но тем и живут. Вполне возможно, что уже сейчас им есть что мне предложить. На мой вызов ответил какой-то мужчина неопределенного возраста и предложил встретиться лично. Мусорщикам необходимо время, чтобы определиться, с кем имеют дело и как себя вести. Особого подвоха я здесь не вижу, так что придется играть по их правилам. Встреча была назначена на торговой станции в одном из ремонтных ангаров мусорщиков, где они обосновались. Меня сопровождала пятерка десантников и пара дроидов-телохранителей. Можно было бы обойтись только телохранителями, но здесь принято встречать по одежке, и чем солиднее я буду выглядеть, тем содержательнее будет разговор. Глава 16. Походная ремонтная верфь в транспортном виде. В ремонтном ангаре под самым потолком располагался внушительный жилой блок, к нему нас и проводили. В приемной мою охрану притормозили, и в зал переговоров я вошел уже без нее. За круглым столом солидных размеров сидели трое мужчин, двое из них уже в возрасте, а третий чуть помоложе. Через полностью прозрачную стену открывался великолепный вид на ангар, где сейчас находился универсальный транспорт крейсерского класса и 4 грузовых бота. Выслушав мои хотелки, дяденьки дружно покивали головами и вежливо послали меня за фронтир, мол, такими вещами они не занимаются и на территории Амерона никаких дел не имеют. Похоже, не убедил я их, да и возрастом не вышел, уж очень молод оказался для серьезных разговоров. «Советую вам прекратить попытки взлома Искина нашего офиса», предупредил я мусорщиков перед самым уходом. С того самого момента, как только связался с их представителем, на офисный Искин было совершено несколько атак. Аналитик без проблем с ними справлялся, тем более что в офисе был установлен один из Искинов, снятых с кораблей Аграфов, а хакер мусорщиков работал с оборудованием 6-го поколения. Понятно, что он испытывал известные трудности и у него ничего не получалось. Дяденьки на мое предупреждение не отреагировали, посмеиваясь над молодым несмышленышем. Ну не хотят мусорщики воспринимать меня всерьез, тем хуже для них. Выйдя за порог ангара, отдал приказал аналитику Иставру. Фас, не думаю, что доморощенный хакер будет долго сопротивляться. Что интересного нарыли? Поинтересовался я результатами атаки, оказавшись в рубке рейдера. Через хакера удалось подключиться к головному Искину мусорщиков, порадовал меня аналитик. Установлены координаты отстойников и систем, где ведутся работы по восстановлению поврежденных кораблей и судов. Как я понимаю, корабли ремонтируют где-то поблизости. Совершенно верно. Системы, выбранные мусорщиками, находятся в приграничных системах с Амероном и хорошо охраняются. Отстойники на той стороне, да. В этом случае мусорщиков трудно в чем-либо обвинить. Нужные корабли берутся из отстойника только после оплаты. Доставка и восстановление производится за считанные дни, благодаря наличию ремонтной базы и имеющихся запасов ЗИПов. По сути, на ЗИПы существуют такие же ограничения, как и на всю остальную технику, продаваемую во фронтир, но если они достались как трофей, то это уже совершенно иное дело. Интересующие нас объекты присутствуют, задал я главный вопрос. Даже более того, обнадежил аналитик. С чего вдруг у мусорщиков такой интерес ко мне? Опасаются за собственную безопасность. Считают, что ты засланный казачок от конкурентов. Теперь понятно, почему им так понравился наш офисный Искин. Затягивать с визитом в отстойник, думаю, не стоит. Хоть аналитик и уверяет, что сработал чисто и никаких следов после себя не оставил, но лучше все же перестраховаться и действовать на опережение. Два крейсера и войсковой транспорт остаются на месте, Ким за главного, а я ухожу в одиночку. В систему, где находился отстойник, зашли под скрытым. Понятное дело, что искривление метрики пространства выдало наше появление с головой, но определить, кто точно появился в системе, задача довольно сложная. Да и с точным определением координат выхода не все так просто. Мусорщики отреагировали довольно оперативно. Из внешнего астероидного кольца газового гиганта вынырнул небольшой фрегат и бодро припустил в направлении предполагаемого пробоя пространства. Вот и подсказка, где искать их отстойник. Максимально сблизившись с фрегатом, выпустил звено перехватчиков и десантный бот. Одновременно с этим Ставр активировал свои средства РЭП с целью блокировки корабельного Искина. В итоге, на фрегате даже толком не успели понять, что происходит. Корабль был взят без потерь. На охрану отстойника одного фрегата будет явно маловато, а потому рядом есть кто-то еще. Запускаю дрон с глушилкой, чтобы никто не ушел, и направляюсь к газовому гиганту. Во внешнем кольце обнаружен эсминец и еще один фрегат, сообщил Ставр. Вот теперь, похоже, все. В таких случаях охрана нужна больше не для защиты, а для того, чтобы выскользнуть из системы и сообщить о появлении неприятеля. Для того глушилка и нужна. На эсминце быстро сообразили, что к чему и приготовились к бою, активизировав системы наблюдения и целеуказания. Вся проблема была только в том, что нас они пока не видели. Вести бой, подвергая неоправданному риску свой экипаж, я не планировал, а потому дал залп из туннельных орудий с максимальной дистанции. Щиты эсминца оказались слабенькими. Прямое попадание в реакторный отсек и корабль исчез в яркой вспышке. Второй фрегат, воспользовавшись моментом, попытался скрыться в астероидном поле. Перехватчики с рейдера быстро его догнали и лишили хода. Отстойник нашли довольно быстро. В общей сложности там находилось 13 вымпелов, все на своих корпусах имеют знаки принадлежности флоту Амирана и относятся к службе тылового обеспечения. «Что же такого интересного ты здесь нашел?» – задал я вопрос аналитику, рассматривая корабельное кладбище на центральной инфопанели боевой рубки. «Обрати внимание на эти корабли», – подсветил картинку Искин. «Три корпуса действительно выделялись на общем фоне своим довольно странным видом. Вживую я с такими монстрами еще не сталкивался, но в выученных базах о них кое-какая информация имеется. Судя по всему, передо мной походные ремонтные верфи. Каждый из этих судов имеет по два стапеля, которые позволяют производить ремонт кораблей вплоть до крейсерского класса. Считаешь, что это именно то, что нам нужно?» С нескрываемым скепсисом поинтересовался я. «Лучшего варианта все равно нет», — сухо ответил аналитик. «В этом он прав, особого выбора у нас нет. Походные ремонтные мастерские оснащены конструкционными комплексами, которым ничего не стоит разобрать, а затем вновь собрать любой боевой корабль полуторакилометровой длины, с восстановлением силового каркаса, если это требуется. Почти все необходимое для ремонта производится на месте 3D-принтерами. Что потребуется дополнительно для полноценной постройки корабля на такой верфи? Искины, гиперпривод, двигатели и вооружение. Не так и много, что вполне по силам сражу и нанофабрики рейдера. Берем». Согласился я с выбором аналитика. В процессе осмотра походных верфей выяснилось, что два из них принадлежали восьмому поколению и только-только приняты флотом. Откуда их притащили мусорщики непонятно, но по побитым корпусам можно определить, что корабли побывали в перепалке. Штатные корабельные искины в рубке были вытащены из шахты, вместо них стояли искины рангом пониже, предназначенные только для перегонки судна в отстойник. Отсутствовали искины и на всех 3D-принтерах. То ли их не успели установить, то ли их снял экипаж, покидая судно. Третья верфь шестого поколения находилась в полуразобранном состоянии. Судя по всему, мусорщики ее использовали как источник запасных частей для ремонта своих ремонтных мощностей. Первые две верфи не тронули лишь по той причине, что отсутствовали искины к 3D-принтерам. Кроме того, мне приглянулись два инженерных судна седьмого поколения. Размерами они не больше стандартного эсминца, тем не менее, им вполне по силам утащить в гипер, потерявший ход крейсер. Будь у меня чуть больше возможностей, забрал бы из отстойника все, но обученного персонала хватило только еще на один военный транспорт. Решил забить его до отказа всем, до чего успею дотянуться. Захваченные в плен пилоты дают нам трое суток относительного спокойствия, а потом ожидается смена караула. Осматривая оставшиеся суда, наткнулись на несколько сот криокапсул с содержимым. Никаких сопроводительных документов обнаружено не было, о происхождении груза можно только догадываться. Скорее всего, при экстренной эвакуации персонала места хватило не всем и многим пришлось соглашаться на такой вид транспортировки, все лучше, чем оставаться на прокорм архам. То, что мусорщики не сбросили этот груз официалам, говорит не их в пользу, приторговывают разумными рыцари свалок. Честно говоря, такое пополнение мне и самому не очень-то и нужно. Амиронцы, известные дерьмократы, любят порассуждать на эту тему. Уверен, среди замороженных тушек найдется не один десяток военнослужащих, которые сразу же потребуют вернуть все нами взятое. Гражданские в этом плане не лучше, когда нет четкой вертикали власти, все они превращаются в неуправляемую толпу, где каждый пытается доказать другому свою значимость. Мне такой сброд однозначно не нужен. Смущает только одно, там есть и дети. Как вариант, можно оставить все как есть и подбросить информацию соответствующим службам в Содружество. Только я не уверен, что кто-то сейчас рискнет сунуться в зону боевых действий. Спасательные службы обычно работают уже на зачищенной от противника территории, а здесь в любой момент можно наткнуться на инсектов. К тому же еще неизвестно, кто первым доберется до этого отстойника, а между тем криокапсулы не вечны, их автономные источники питания уже выработали большую часть своего ресурса. Вот и получается, что выбора у меня, как такового нет, придется брать с собой. За трое суток успели забить грузовые отсеки транспорта под самую завязку. Инженерные суда примостились на стапелях походных верфей, там же нашлось место для всех найденных внутрисистемных шаттлов и ботов, а два захваченных фрегата мусорщиков уместились на внешней подвеске рейдера. Ушли спокойно. В системе с порталом встретились остальной частью соединения. Вернее, мы пришли первыми, а десантный транспорт в сопровождении крейсеров подошел немного позже. Образовавшийся конвой практически сразу же ушел через портал, прихватив с собой фрегаты с рейдера. Мы остаемся проконтролировать обстановку, а эти кораблики не позволяют рейдеру воспользоваться щитами маскировки. Спустя двое суток ожидания в системе появились соглядатай. Мусорщики не собирались просто так нас отпускать. Эсминец и два фрегата по пологой спирали устремились к центру системы. Ничего хорошего здесь их не ожидало. Явный след от транспорта и двух крейсеров прерывался, превратившись в сплошной хаос. Несколько мезорядов перепахали эту часть пространства перед самым появлением мусорщиков, гарантированно затерев следы нашего конвоя. Уничтожать разведчики я не планировал. Зачем мне усугублять ситуацию с мусорщиками, если я не побывал еще в остальных отстойниках? Сейчас они ломают голову, кто покусился на их собственность, и нас приплести к этим событиям на данном этапе довольно проблематично. Если же эта разведгруппа не вернется, то во всех грехах будем объявлены мы. В этом секторе мы только-только закрепились, и будет обидно потерять столь интересное место. К тому же, мусорщики народ довольно вредный и обязательно по поводу терры могут пустить нехороший слушок, что гарантирует предвзятое отношение в любом звездном баронстве. Мусорщики есть везде. Как и ожидалось, разведчики, немного покружив, разогнались и покинули систему по одному им известному маршруту. Мы же, обождав еще немного, ушли вслед за нашим конвоем, оставив в системе еще парочку эмизарядов, на этот раз чтобы затереть уже собственные следы. Теперь у нас постоянная гиперсвязь с Содружеством. В столичной системе Звездного Баронства Ракот, перед уходом в отстойник мусорщиков, я сбросил узконаправленный ретранслятор связи. Обнаружить его довольно сложно в силу его малых габаритов и наличию систем маскировки. Что же касается электромагнитных и прочих излучений, то в системе этого добра хватает, и на общем фоне ретранслятор ничем не выделяется. Первым сообщением, полученным из Содружества, был ответ адмирала Карта де Эстли, высланный на нейросеть дочери. Элис, кстати, находилась сейчас в медкапсуле. После того, что она собиралась сделать, говорить и видеть ее не мог и, чтобы не сорваться и не наделать глупостей, засунул в капсулу. Адмирал весьма сухо поблагодарил свою дочь, не уточняя за что конкретно, и уведомил ее о выполнении своей части договоренности между мной и им. За два действующих из киноимперии Джори я просил небольшую судостроительную верфь, они мне скоро будут сниться. На тот момент я не рассчитывал на подобные трофеи от мусорщиков. Можно ли в принципе за два древних из кино купить судостроительную верфь? При всем желании эти категории несопоставимы. Мне и в голову не приходило приобретать промышленного монстра. Мои желания были значительно скромнее, что-то типа частного дока, с возможностью постройки яхт. Вся надежда была на стража, надеюсь, после его вмешательства в доке можно будет собирать что-то более существенное, чем никому не нужные сейчас яхты. Из сообщения адмирала выходило, что груз, размещенный на транспорте, в самое ближайшее время прибудет в одну из приграничных систем Ротана. Кроме того, на счет Элис пришел довольно странный денежный перевод в 250 тысяч. Это денежная премия за проделанную работу или остатки от общей суммы заискины после приобретения верфи. Что-то здесь не сходится. Не может частная верфь гражданского направления стоить так дорого. Очень похоже на то, что кто-то пытается подняться за мой счет, и с этим придется разбираться на месте. Зачем? Задал я вопрос Элис, как только она появилась у меня в рабочем кабинете. Чуть меньше часа Ставр поднял ее из медкапсулы. После душа Элис заскочила перекусить в офицерскую кают-компанию и только потом появилась у меня. «Не понимаю, о чем ты?» Девушка всем видом пыталась показать свое недоумение и тут же перешла в атаку. «Ты не хочешь объяснишь мне, как я оказалась в медкапсуле и, что я там так долго делала? Вот только давай, обойдемся без всего этого», — махнул я рукой. «Мне прекрасно известно, Что за послание ты передала отцу? Зачем ты это сделала?